Глава третья. А дальше события завертелись такой скоростью, что я даже не успевала следить за ними. Как будто кто-то подхватил меня за руки и закружил. Все быстрее, быстрее, быстрее. Казалось, еще чуть-чуть, и пальцы разожмутся, а я ухну спиной в пустоту. Максимилиан, заботясь о моем душевном равновесии, сидел у изголовья кровати, пока меня не сморил сон. Но видно было, князю хочется продолжить обсуждение перспектив союза и прочие скучные и важные вопросы. Еще бы! Воздух едва ли не потрескивал от концентрации энергии. Я знала, что в это время сестры иллюзионно, и 3 грамма времени под четким руководством Тантея заканчивают анализ модели вероятного развития событий. Те из королев, кто не прочь был повоевать, готовили атаку на Зеленый город. Искатели, как чумные, носились по замку, выполняя сверхсрочные поручения. Ручаюсь, что те же мысли вертелись в голове у синеглазого князя. В эту минуту он как никогда раньше напоминал мне Айни. Нервная дробь тонких пальцев, почти детский восторг в блестящих от возбуждения глазах, тщетные попытки успокоиться и немного потерпеть. Покосившись на ерзающего на месте к силе, я вздохнула. «Иди уже, а то замучаешься ведь». Максимилиан вскочил и кинулся к подоконнику, но в последний момент обернулся и одарил меня виноватым взглядом. «А как же связь?» «Рви», — ответила я, не колебаясь ни секунды. «Твой нездоровый энтузиазм спать мне не даст, это точно. А с тоской как-нибудь справлюсь. Дэрил вон, иногда куда хуже приходится. Ну, ладно, это тебе знать не обязательно», — стушевалась я и загнала воспоминания целителя поглубже, в надежде, что Ксиль меня сейчас читать не станет. «Загляну потом, проверю, как ты», — просиял улыбкой князь. Хоть я и храбрилась, но все равно на глаза навернулись слезы, когда Максимилиан закрыл свое сознание, обрывая невидимые нити. Яркий многоцветный мир стал серым и молчаливым. Все равно, что с праздника попасть в школу, где скучные однотонные стены, запах мела, недосоленная еда в столовой и бесконечные уроки. «Не скучай, Найта». Я почувствовала, как князь легонько коснулся губами затылка. Теплое дыхание шевельнуло волосы. «Постарайся заснуть, легче будет. Ты умница, горжусь тобой». Скрипнули ставни. Я подняла заплаканное лицо, успев увидеть только, как вздулись пузырем занавески. Звезды таинственно подмигнули с темного неба, а потом тюль опять опустился и закрыл окно. Меня обуяла такая тоска, что хоть волком вой и на стены бросайся. «Прорвемся», — твердо сказала я, глотая иррациональную обиду. «Обязательно прорвемся. Куда-нибудь». Конечно, я здорово переоценила свои силы. Заснуть удалось только ближе к 3 часам ночи, когда медленно набухающие на горизонте тучи разродились грозой. Максимилиан, к слову, так и проболтался где-то до утра. Забежал в комнату уже после рассвета. Радостно растормошил меня и сказал, что сегодня я могу целый день развлекаться без его назойливого присутствия, так как он, северный князь, будет занят очень важными делами. Не успела я собраться с мыслями и высказать ему все, что я думаю с недосыпу о ранних побудках, в частности, и его присутствии в целом, как обнаружила, что разговаривать, в общем-то, и не с кем. Только дверь сиротливо поскрипывала, повиснув на одной петле. Да ж, его не льдинкой надо было звать, а ураганом. Через несколько минут дверь снова подверглась надругательству. На сей раз со стороны Элани. Бедняжка была весьма удручена тем фактом, что к разработке воинственных планов ее не подпустили, оставив в качестве утешительного приза шефство надо мной. В задачу неугомонной внучки танцующей входило прояснение деталей нашего с Максимилианом веселого путешествия. Чем девушка и занялась, как только ее выставили из зала. Попытка уговорить эту рыжую энтузиастку смилостивиться и дать мне поспать еще хотя бы несколько часов, с треском провалилась. Мне растолкали, вручили новое платье, довольно скромное, с длинными рукавами и неприметного синего цвета. Пожаловались на жестокую жизнь, а потом снова растолкали и опять пожаловались. Стало ясно, что выгнать Элани не получится. Пришлось вставать и одеваться. Впрочем, злиться на нее такую дружелюбную и открытую не получалось. А недовольного ворчания певица, несмотря на тонкий слух, не заметила. Терпкий запах кофе окончательно разогнал тучи в моей душе, и я с почти с удовольствием отвечала на вопросы Элани. Жаль только, что та уже позавтракала и могла позволить себе целиком сосредоточиться на беседе, не отвлекаясь на мелочи вроде маленьких поджаренных бутербродов и воздушных пирожных. Нет, Элани, он меня никуда силой не тащил. В десятый, кажется, раз за утро прикрыла я князя. Просто все время получалось так, что с ним было выгоднее и безопаснее, чем без него. Запугивал, что ли? Лениво осведомилась она, цепляя одно из пирожных. Я представила себя к стиле, поставившего себе целью меня запугать. И содрогнулась. Если он с дуру такие вещи творил, что меня потом только Регена и спасли, то что же можно сделать умышленно? К счастью, нет. Просто к силе, несмотря на всю свою неравновешенность, как бы это сказать, надежный, что ли. Я задумчиво опустила ресницы, вспоминая странное ощущение, которое возникало у меня рядом с Максимилианом. Сильный, древний, самоуверенный. К тому же сначала у меня был шок после инициации и побега из Зеленого. После скитаний по Алийскому дворцу я стала нуждаться к силе и доверять ему. «Какому еще дворцу?» – оживилась моя собеседница, прекращая крошить пирожное. «Лучше бы мне дала, честное слово. Я бы не отказалась». «Подземному». «А как вы туда попали?» «Не мы, а я», – пришлось поправить Элани. Она одарила меня таким взглядом, что сразу стало понятно, что отделаться парой-тройкой фраз не удастся. Плакал мой завтрак, точнее его остатки. Мы решили сделать привал и вышли на очень красивую поляну. Цветов море, запах такой, что голова кружится. Да кружились до того, что не заметили сторожевых змей. Максимилиан меня спас, но сам попался. Его парализовало, а я перепугалась до полусмерти. Начала метаться по поляне и провалилась в подземелье. Проблуждала 2 дня, не меньше, а потом князь нашел меня и вытащил оттуда. Большое, видать, было подземелье. В голосе Элани было столько искреннего интереса, что я не смогла устоять и со вкусом пустилась в повествование. Большое, не то слово, вот слушай. Добрых 1,5 часа у меня ушло на живописание подробностей подземных скитаний. Под конец даже голос немного сел. Эва не принесла еще кофе, и я, воспользовавшись паузой, уткнулась в исходящую ароматным паром чашку. «А ты ничего не выдумала?» Во взгляде певицы смешалось восхищение и недоверие. Самый лестный коктейль для любого рассказчика, который только можно представить. Наверное, мы с Хэллом на Дэрио смотрели точно так же. «Все чистая правда», — подтвердила я и добавила немного хвастливо. «А если не веришь, могу показать и книгу, и шкатулку с кольцами». Элани с готовностью вскочила с диванчика. «Идем, а где они?» «В моей старой комнате», — машинально ответила я. И испуганно прикусила язык. «Ты переезжала?» — с недоумением оглянулась Элани. «Нет, просто...» — я смутилась. «Не говорить же ей, что эта ночевка в покоях князя не единственный случай. Наверняка поймет неправильно. В общем, идем». Как ни странно, но дорогу к тому особняку, в котором меня первоначально поселили, я нашла довольно быстро. Там все осталось без изменений. Ворох платьев, открытое настежь окно. И, конечно, мой распотрошенный рюкзак. Книгой Элани не заинтересовалась. Алийского она не знала. Да и сказки ей были безразличны. Вот от колец надолго впала в ступор. Можно начать хотя бы с того, что Элани не смогла дотронуться ни до одного из них. Я попыталась снять свое, чтобы дать ей померить, но, к моему удивлению, колечко так и осталось сверкать на пальце. А на моих руках оказался серебристый комочек, который на наших глазах превратился еще в одно кольцо. Копию моего, только без камня. «Знаешь, мне кажется, что лучше спросить об этой вещичке кого-нибудь из старших», задумчиво протянула Элани, глядя, как колечко, к которому она так и не рискнула прикоснуться, растекается по моей ладони, впитываясь в кожу. Вдруг опасная штуковина. Есть магические вещички, которые захватывают разум и все такое. Вот станешь безмозглой, будешь знать, как хватать алийское старье, — добавила она ворчливо. Посоветоваться было бы неплохо, да только я здесь никого не знаю, — согласилась я, с трудом сдерживая улыбку. Уж больно предостережения Элани напоминали мне заокеанские страшилки. Только и Кёдзи, и Риан, — певица задумалась, — иллюзион сейчас занят. Он модель анализирует. К бабу Криан тоже идти не стоит. Она в артефактах не в зуб ногой. Лучше обратиться к Мелиссе. Решила наконец она и, увидев непонимание в моих глазах, пояснила. Ну-ка, творящий, ты ее должна запомнить. Этакая дама слегка в возрасте, и на голове еще такая корона. Элони сделала неопределенное движение рукой вокруг своей головы. Я хихикнула. Уж больно это походило на кручение у виска. Ну, про корону я пошутила, но вообще выглядит она точно как настоящая королева. В смысле, не из стиля, а. Я поняла. Давай идем. Но, к моему удивлению, Элони никуда не спешила. Она просто запрокинула голову и крикнула хорошо поставленным голосом. «Эстаминиэль, Мелисса, можно к вам в гости?» Воздух в комнате пошел волнами, постепенно сгущаясь. Когда вокруг нас замелькали знакомые голубоватые искры, Элони удовлетворенно улыбнулась. «Кажется, нас примут. Пошли, чего застыло?» «Куда?» – настороженно оглянулась я. «Да сюда же!» – засмеялась она и потянула меня за рукав. Я едва успела подхватить с дивана шкатулку. Вот было бы забавно оставить кольца здесь. Собственно, из-за них и идем. Искры вспыхнули ярче, голова закружилась, и перемещение свершилось. Вот так просто, без амулетов и предварительной подготовки. Телепорт привел нас в небольшое уютное помещение, отделанное светлым деревом. Кажется, в гостиную. По крайней мере, на это намекали кресло и двухместный диван кофейного цвета, полукругом расположившиеся у низкого стеклянного столика. Стен почти не было видно из-за многочисленных стеллажей, уставленных книгами и безделушками.